Глава 20. Ареопаг непогрешимых. Через 10 дней после этого происшествия княгиня Татьяна Львовна чувствовала себя уже настолько хорошо, что могла в постели принимать визиты добрых своих приятельниц, являвшихся к ней осведомиться о здоровье. Для Света княгиня была больна какой-то лихорадкой или чем-то вроде застужения, воспаления и тому подобным. Словом, одной из тех болезней, которыми всегда удобно можно прикрываться. Около ее постели сидели мадам Шипонина со старшей Грацией, 40-летнюю девою, баронесса Дункельт и еще 2-3 дипломата в юбках, особы все веские, досточтимые, авторитетные и вообще очень компетентные в делах мира сего. Князь Дмитрий Платонович, все время не говоривший с женою, только из приличия, отправлял к ней ежедневно своего камердинера осведомляться о здоровье. Теперь же он в первый раз нашел нужным прийти к ней лично, потому нельзя же, княгиня уже принимала своих приятельниц. «Как вы чувствуете себя нынче?» — спросил он, вежливо целуя ее руку и с видом участия, в той, однако, дозе, насколько это было нужно и прилично. «Сегодня мне гораздо лучше», — мило ответила княгиня, и мило опять-таки, настолько, насколько могло это быть допущено в приличном супружестве. «Пароксизм не возобновлялся?» — с заботливым участием продолжал Шадурский. «Благодаря Богу, нет. Садитесь и слушайте», — предложила ему супруга, указывая на кресло у своих ног. «Мне сообщают чрезвычайно интересные новости». «Ах, да, да, это ужасно, это невообразимо», — говорил ареопаг компетентных судей. «Мы говорили о скандале». «Да, скажите, пожалуйста, что это такое?» — любопытно подхватил Шадурский. «Я слышал кое-что, но, признаюсь, никак не могу поверить». «Можете не только верить, но даже веровать как в истину», — докторальным тоном заметил один из дипломатов в юбке. «Неужели же правда?» — воскликнул Шадурский, растягивая в знак удивления физиономию, которая так и блистала в это мгновение могучим чувством непогрешимого достоинства. «К стыду и к несчастью, правда», — отчетливо сказала Шипонина, печально покачав головой. «Я сама видела несчастную мать, сама читала письмо». Замечательно, что сей достопочтенный ареопаг, говоря о скандале, не только не объяснил, в чем он заключается, но даже в разговоре между собою избегал самого слова «скандал», заменяя его безличными местоимениями «то» и «это», может быть, ужасность самого проступка, а может и присутствие 40-летней девственницы связывали ареопагу органы болтливости. «Подобной безнравственности никогда еще не бывало в нашем обществе», — горячо разглагольствовала баронесса Дункельт, считавшая десятками своих любовников и в том числе присутствующего князя, который тоже во время она отдал ей должную дань. «Неужели после этого кто-нибудь согласится принять ее?» — вопрошал один из дипломатов. «Я надеюсь, что ни одна порядочная женщина не позволит себе этого», — решительным и авторитетным тоном проговорила княгиня Шадурская. «По крайней мере, мой дом навсегда закрыт для нее, как и для каждой потерянной женщины. Я стыжусь, что была даже знакома с нею». Конечно, таких поступков прощать никогда не следует. Они черным пятном ложатся на целое сословие. С благородным негодованием заключил Дмитрий Платонович. И все остальные вполне согласились с его мнением. Таким образом, в силу безапелляционного приговора ареопага непогрешимых, княжна Анна Чечевинская была подвергнута вечному остракизму.